пришел ко мне некоторое время тому назад и сообщил, что мне достаточно лишь сказать с поводу, что я знаю все о Юлалии, чтобы заставить его съежиться, как обгорелое перо. А что касается того, кто такая Юлалия, то я не имею об этом ни малейшего понятия. Все, что мне известно, она часть прошлого Споуда. И, как мне кажется, весьма компрометирующая часть. Я вздохнул, так как был несколько взволнован. Я думаю, можно представить себе такую картину, тетушка Далия, доверчивая девушка, которая слишком поздно узнает, что мужчины могут предавать крохотный сверток. Последние мучительные шаги по набережной, всплеск, крик тонущего младенца. Мне так представляется, а вам? Неудивительно, если человек бледнеет даже под загаром при мысли о том, что все об этом узнают. Тетушка Далия вздохнула полной грудью. На лице ее проступило довольство. Старый добрый шантаж. Его нельзя сравнить ни с чем. Я всегда говорила так и буду говорить. В необходимых случаях срабатывает безошибочно. «Берти!» — вскричала она. «Ты понимаешь, что это означает?» «Означает, престарелая родственница, теперь, когда у тебя есть компрометирующие данные о Споуде, единственная помеха к тому, чтобы стащить сливочник корову, устранена. Ты можешь осуществить это сегодня же вечером». Я, с сожалением, покачал головой. Я боялся, что она именно так посмотрит на все происшедшее. И это заставляло меня омрачить ее радость, что всегда неприятно делать по отношению к тетушке, которая еще младенцем качала тебя у себя на коленях. «Нет», — сказал я, — «вы ошибаетесь. Здесь, пардон, вы говорите, как неразумный человек. Возможно, Споуд действительно уже не представляет опасности, но это никоим образом не меняет того, что записная книжка все еще находится у Стиффи. Прежде чем предпринять какие-либо шаги в отношении сливочника коровы, я должен заполучить ее. Но зачем? Ах, впрочем, ты, наверное, еще ничего не знаешь. Мадлен Бассет объявила о расторжении своей помолвки с Финкнотлем. Она только что сообщила мне об этом. Так вот, загвоздка была в том, что юная Стефания могла способствовать расторжению помолвки, показав записную книжку старому Бассету. А теперь, когда помолвка расторгнута, я снова покачал головой. «Моя дорогая, старая, ошибающаяся в рассуждениях родственница», — сказал я. «Вы совсем ничего не поняли. До тех пор, пока записная книжка находится у Стиффи, ее нельзя показать Мадлен Бассет. И только показав ее Мадлен Бассет, Гасси может доказать ей, зачем он гладил Стиффи колени. Он сможет помириться с ней, а я избегу ужасной необходимости жениться на этой Бассет. Нет, повторяю, прежде чем делать что-либо другое, я должен завладеть этой записной книжкой». Мой безжалостный анализ ситуации возымел действие. Видно было, она все поняла. Какое-то время она посидела молча, покусывая нижнюю губу и хмурясь, как будто испила горькую чашу до дна. «И как ты собираешься это осуществить?» «Я предлагаю обыскать ее комнату». «А зачем?» «Моя дорогая старая родственница, исследования Гасси уже доказали, что она не носит ее при себе». Рассуждая далее, мы приходим к выводу, что записная книжка должна быть где-то у нее в комнате. «Да, но, мой дорогой осел, где именно в комнате? Она может быть где угодно. И где бы она ни была, ты можешь быть уверен, что она надежно спрятана». «Полагаю, тебе не пришло это в голову?» «Собственно говоря, не пришло, и я полагаю, что мой возглас «ой» обнаружил это, так как тетушка фыркнула, как бизон на водопое. А ты, конечно же, подумал, что она будет лежать прямо на трюмо. Пожалуйста, обыскивай ее комнату, если хочешь. Вреда от этого, конечно же, не будет. Так ты хоть чем-то будешь занят, а я тем временем пойду и подумаю о чем-нибудь более разумном. Давно пора одному из нас сделать это». Задержавшись у камина для того, чтобы взять фарфоровую лошадку и шмякнуть ее об пол, она вышла из комнаты. А я, несколько обескураженный, так как полагал, что все тщательно продумал, а на самом деле оказалось, что это вовсе не так, сел и задумался. И чем дольше я думал, тем больше убеждался в том, что родственница права. Оглядывая свою собственную комнату, я сразу же увидел, по крайней мере, с десяток мест, где смог бы с легкостью спрятать такой маленький предмет, как записная книжка, которая была битком набита критическими замечаниями по поводу того, как старый Бассет ест суп. По всей вероятности, такие же условия существовали и в логове Стиффи. Так что, осуществляя задуманное, я должен был превзойти самую способную собаку-ищейку, не говоря уж о деточке, которая с раннего детства поднаторела в игре в прятки. чтобы дать возможность своей голове передохнуть, прежде чем сделать еще одну попытку подумать, я вновь взялся за свой детектив. И, о боже, не успел я прочитать и половины страницы, как вскрикнул. Я наткнулся на очень важный абзац. «Дживс», — сказал я, обращаясь к нему в то время, как он входил в комнату минуту спустя. «Я наткнулся на очень важный абзац, сэр». Я понял, что несколько поторопился и что потребуется разъяснение. «В триллере, который я читаю, — пояснил я, — но подожди. Прежде чем я покажу его тебе, я хотел бы отдать должное точности твоей информации относительно Споуда. Огромное сердечное спасибо, Дживс. Ты сказал, что имя Юлалии заставит его сникнуть. И так оно и произошло. Так что Споуд нам больше не страшен. Он выбыл из игры и недееспособен. Это очень хорошо, сэр. Очень. Но нам по-прежнему угрожает опасность до тех пор, пока юная Стиффи владеет записной книжкой. Эту книжку, Дживс, нужно найти и изъять до того, как мы придумаем другие шаги».